Лис и гуси. Пришел однажды лис на лужок, где паслось стадо славных жирных гусей, посмеялся и сказал: «Прихожу я словно званый гость, и сидите вы все так славно рядочком, так я одного за другим могу перебрать по очереди». Гуси загоготали от страха, повскакали с мест своих и начали стонать и жалобно молить о том, чтобы лис их помиловал. Но тот ничего и слушать не хотел и говорил: «Нет вам помилования, все вы должны умереть». Наконец один гусь собрался с духом и сказал: «Уж если точно суждено нам, бедным гусям, расстаться с нашей молодой жизнью, то уж окажи нам единственную милость и дозволь нам только прочесть одну молитву, дабы мы не умерли во грехе, а прочитав молитву, мы уж сами станем в ряд, чтобы тебе легче было выбирать из нас того, который пожирнее». «Ладно», — сказал лис, — «просьба ваша вполне основательна и притом свидетельствует о вашем благочестии. Помолитесь, а я до тех пор подожду». Вот и начал первый гусь длинную-предлинную молитву. И все повторял: «Га-га-га, га-га-га». И так как той молитве и конца не было, то второй гусь не стал ждать, пока до него дойдет очередь, и сам завел ту же песню «Га-га-га». Третий и четвертый последовали его примеру, и скоро все разом стали гоготать. И когда их молитва окончится, тогда и сказка продолжится. Да только в том и беда, что они и теперь все еще гогочут.